К тому же, дополнительная поддержка в данном случае не требовалась. Новости о произошедшем опубликовало практически каждое издание в Корее, а нарезки из видео с наиболее острыми высказываниями бывшего прокурора заполонили все социальные сети, собирая колоссальное количество комментариев. Более того, скандал привлек внимание зарубежной прессы. Сначала на публикации обратили внимание тайваньские медиа, работающие с криминалом, а потом материалы стали появляться на самых разных языках. Понятное дело, их было не так много, как внутри страны, но, тем не менее, они имелись, что создавало дополнительное давление на власть. Какими бы великолепными ни были связи Джи Сок Ра, сейчас от него пожелают откреститься абсолютно все. Никто не станет помогать человеку, любой контакт с которым грозит полностью уничтожить твою собственную репутацию и карьеру. Вернувшийся через полчаса Бён Хо оказался выжат, как лимон, и счастлив, что закончил пресс-конференцию до того, как в сети появились первые новости об инциденте. Иначе ему пришлось бы задержаться на неопределенное время, журналисты не преминули бы узнать точку зрения человека, который считался едва ли не главным противником бывшего главного прокурора Сеула. От Мион пришел смайл с шокированными глазами, девушка явно догадалась, кто стоит за громким арестом, но разумно решила не выражать эмоции в письменном виде. Чжи отреагировала чуть иначе, прислала видео, на котором она поочередно изгибает брови, смотря в экран. Сразу после этого, записав второе, сняла в зеркале свое отражение в черном корсете, поинтересовавшись, насколько он ей подходит по мнению самого хитрого дворцового интригана Кореи. В тот момент я мониторил новости о состоянии пострадавших, так что отшутился, из-за чего девушка надолго замолчала и прислала следующее послание только спустя полтора часа. Джи Сок Ра главой нового фонда точно не станет, но президент отменять прием не стал. Ты идешь или мне искать другого кавалера на вечер? Глава 18. На торжественный прием, организованный президентом, мы отправились на машине Чжи, встретившись неподалеку от головного офиса Чен Групп. Юридические вопросы я обсудил еще по дороге сюда. Адвокаты уже подали в прокуратуру прошение о закрытии дела в связи с новыми обстоятельствами. И, что-то подсказывало, с учетом ситуации, прокуратура вряд ли осмелится возражать. Тем более, именно этот момент мы постарались максимально подсветить, вклинив его в бурлящий новостной поток, который пока только продолжал нарастать. Всей Корее показали, как преступники сидят за одним столом с человеком, пользовавшимся популярностью и претендовавшим на высший политический пост страны. Более того, продемонстрировали, как те обсуждают совместную работу и условия сделки, а потом добавили к этому перестрелку, в которой был ранен полицейский. Так что в массовом негодовании населения ничего необычного не было. Около здания прокуратуры в Сеуле уже собирались демонстранты, требующие проверки всех дел Джи Сок Ра и расследования деятельности остальных трех главных прокуроров Кореи. Слова о том, что два из них находятся с ним в тесных деловых отношениях, мимо внимания публики тоже не прошли, а демократическая партия воспользовалась возможностью, чтобы обрушиться на свободную Корею и нынешнего главу государства. Было бы странно, упусти они такой шанс атаковать конкурента. Единственное, что отчасти защищало свободную Корею, факт недавнего отказа Джи Сок Ра. Сделай они его своим официальным кандидатом, и проект можно было бы смело сворачивать. Тем не менее, часть их депутатов поддержала идею создания фонда, открыто называя экс-прокурора его будущим руководителем. Их рейтинги сейчас стремительно катились вниз, вместе с шансами на выживание в политической игре. Гарам свою выгоду тоже получил, помимо того, что мы сами старательно продвигали идею о связи разоблачения Джи Сок Ра и его конфликта с Бён Хо, который мог вдохновить анонимного сотрудника, слившего информацию. В сети была масса материалов от иных медиа, где упоминался экс-полицейский. Собственно, этого сложно было избежать, если учесть, что совсем недавно он предстал в качестве борца за справедливость, бросившего вызов тогда еще главному прокурору Сеула. Уверен, за ближайшие 48 часов рейтинги новой консервативной партии серьезно вырастут, а потом нужно будет начать прорабатывать схему выхода Бён Хо из политического процесса. С одной стороны, он сам не хотел надолго задерживаться на нынешней позиции, а с другой, как только партийный проект начнет разворачиваться, Гарам Хур захочет поменять лидера на более контролируемую фигуру. Как минимум, из соображений безопасности, поставить чужого человека во главе аутсайдера, у которого и так нет реальных шансов, обоснованный риск. Держать его в качестве командующего, когда небольшой отряд начал превращаться в крупную армию, глупость. Хотя бы из-за того, что он может одним неосторожным высказыванием перечеркнуть всю проделанную работу. Когда я оказался в машине, Чжи покосилась в мою сторону и с улыбкой поинтересовалась, как настроение. Плаваешь посреди обломков разбитого вражеского линкора, пожираешь выживших членов команды и наслаждаешься жизнью, прищурившись, почти без паузы продолжила. Кстати, никогда не уточняла, а какой ты именно бушующий кит, кашалот, касатка, нарвал, водитель тронул автомобиль с места, а я усмехнулся, смотря на девушку. Выбирай любого, на твое усмотрение. Та едва слышно цокнула языком, на момент отвернувшись к окну, потом снова глянула на меня. Как думаешь, кого теперь поставит во главе фонда? Джисок точно отпадает. Выражение лица говорило о том, что девушке очень хотелось обсудить ситуацию вокруг бывшего прокурора, но делать это в присутствии постороннего опасалась, прекрасно понимая, чем может обернуться утечка информации, из-за чего ограничивалась подобными вопросами. Если он действительно планировал поставить Джисока, то договоренности о финансировании тоже были завязаны на него. Значит, нужен кто-то, способный обеспечить наполнение бюджета, хотя бы частичное. Девушка скептически хмыкнула. Такого за несколько часов найти будет сложно. С показательной печалью покачав головой, добавила: не повезло президенту, даже немного жаль его. Я усмехнулся, бросив взгляд в окно. Хозяину синего дома сейчас и правда не позавидуешь. Объявить о закрытии проекта невозможно, прием уже анонсирован, пригласительные выданы, а новости опубликованы. К тому же это будет равноценно признанию в создании структуры под конкретного человека. Отыскать замену Джисок Ра тоже непросто. Вернее, поставить какую-то публичную фигуру можно. Но кто согласится взять ответственность за проект с пустым бюджетом? После глобальных планов, которые были заявлены главой государства, провал приведет к шквалу критики. А чтобы добиться результата, нужно будет вынуть из чужих карманов приличную сумму денег, что подразумевает серьезный вес среди чеболей. Настолько быстро подобного человека не найти. Разве что предложить позицию младшему члену семьи, которая одним из этих чеболей и владеет. Но тогда фонд превратится в сугубо локальный проект одной крупной компании. Если та вообще станет его всерьез финансировать, разберется. Раз удержался 3,5 года в синем доме, то и сейчас что-то придумает. Чжи тихо хмыкнула и, довольно улыбнувшись, покосилась на меня. Получается, с тебя совсем скоро снимут обвинения, а с чьей-то компании разблокируют. Посмотрев на нее, я пожал плечами. О поданном прошении девушка была в курсе и понимала, что, скорее всего, его удовлетворят. Сама она, заметив мое недоумение, поджала губы и добавила: Чен Групп сейчас здорово пригодились бы услуги по выстраиванию концепта единой рекламной стратегии. Слегка наклонив голову, я напомнил ей еще об одном факте. А еще было бы неплохо разобраться с вопросами старых партнеров твоего дяди и решить проблему с отцом. Вопросительно приподняв брови, уточнил: он больше не выходил на связь? Моя спутница печально вздохнула. Позвонил сразу после выхода интервью Юджин. Настаивал, что я должна перераспределить акции и перейти на пост вице-председателя, если хочу сохранить компанию в прежнем виде. Секунду помолчав, продолжила: потом еще пару раз связывался и пытался давить, но, после ареста Джисок Ра, молчит. Видимо, пытается придумать, что делать дальше. Посмотрев ей в глаза, я перешел к следующему моменту. Какое настроение у твоих братьев и Йончина? Чжи усмехнулась: братья стараются держать нейтралитет, а вот Йончен полностью на моей стороне. Я удовлетворенно цокнул языком. Значит, стоит заручиться поддержкой хотя бы одного из твоих родственников. После чего провести новое собрание акционеров, изъять у Юджин все акции, которые она получила после проведения эмиссии, и отстранить от управления клубами. Еще лучше, вовсе продать этот бизнес. Наличные деньги компании сейчас пригодятся, а прибыли структура приносит немного. Оценив мимику девушки, добавил: у твоего отца новые акции тоже придется забрать, разделив их между тобой и лояльными акционерами. Пусть оба остаются с той долей, которая была изначально, вернее с теми крохами, в которые превратились оба их пакета. Глава Чен Групп удивленно моргнула: но, мы ведь уже подписали документы. Я постучал пальцами по дверной ручке автомобиля и улыбнулся. подписали о праве приоритетного выкупа и доверенном управлении, но там нет ни одного слова о невозможности разрыва договоренности по решению собрания акционеров. И не может быть, закон такого не позволяет. Она тяжело вздохнула, смотря в окно, потом повернулась ко мне и, с некоторой тоской в глазах, кивнула. «Хорошо, обсудим детали завтра, когда начнется новый рабочий день. С братьями я ситуацию обсужу. Думаю, сейчас они с радостью пойдут на сделку. Еще бы они не пошли». Удар по G-Socra вышел впечатляющим. И, пусть остальные члены семьи Чен не могли быть уверены, что это дело моих рук, но должны были предполагать, что я с этой атакой каким-то образом связан. Любой здравомыслящий человек, на фоне этого, пять раз подумает, прежде чем рискнет начинать конфликт. Тем более, занимая позицию второго эшелона, во главе которой находится моя союзница, а подавив очаг мятежа и разделавшись с его инициаторами, Чжи обеспечит себе нужную репутацию и вынужденную лояльность всех остальных. Увидев, как она выкинула за борт отца с сестрой, прочие не рискнут плести заговоры за ее спиной. По крайней мере, до момента, когда подрастет следующее поколение, желающие откусить от пирога больше, чем им позволяют. Спустя несколько минут тишины, слева снова зазвучал девичий голос. «Давай лучше о хорошем. Ты ни слова о моем новом платье не сказал еще, и на сумочку никакого внимания не обратил». Окинув ее взглядом, я цокнул языком. «Так платье я уже видел. Правда, в прошлый раз его красоте не мешали другие элементы одежды, а сумочка вписывается в цветовую гамму, не спорю. Хотя для президентского приема весь комплект выглядит немного вызывающе». Пару секунд девушка смотрела на меня с немым вопросом в глазах, потом поняла, что под элементами одежды подразумевается нижнее белье, которое сегодня она все же надела, и от нее плеснула возмущением. Негодующе посмотрев на меня, провела пальцами по покрытию сумочки от Fendi и переставила ее себе на колени. «Я в отличной форме и мне не 40 лет, Мин Джинхо, к чему прятать такую красоту, тем более на приеме, где будет столько представительных мужчин». Засмеявшись, я откинулся на спинку сиденья и немедленно удостоился слегка раздраженного взгляда. «Что?» Оборвав смех, я вздохнул. «Не самая лучшая попытка заставить меня ревновать, настолько очевидная, что с этой загадкой справился бы кто угодно». Ноздри девушки затрепетали, а брови разом опустились вниз. «Что ты о себе возомнил, кашалот? Кому придет в голову вызывать у тебя ревность? Совсем в иллюзиях потерялся». Обозначив движение плечами, я тихо ответил. «Той, что недавно сбрасывала мне фото в корсете, не самом приличном, скажу я тебе». Поджав губы, возмущенно выдохнула, отвернувшись от меня и уставившись в окно. Я же, немного подождав, достал телефон, проверяя новостную ленту. Скандал вырос до таких масштабов, что президент был вынужден выпустить специальное заявление, заверив нацию, что уже отдал распоряжение о борьбе с триадой, которая просочилась на корейскую землю, и приказал начать проверку работы прокуратуры. Не забыл упомянуть и Бёнхо, назвав его образцом для подражания, на который стоило бы ориентироваться всем сотрудникам полиции. Даже пообещал разобраться с желанием G-Socra убрать главу Чен Групп, принеся свои извинения. Потом глава государства упомянул о проверке в штабе национальной полиции и прямо указал, что расследованием всех эпизодов этого дела займется разведка. А в самом конце снова вернулся к тем, кому хотел бы выразить благодарность, объявив о награждении четверых полицейских, которые, рискуя собственной жизнью, задержали преступников и сказав, что будет рад видеть Бёнхо на позиции советника президента по безопасности. Последнее было чистой профанацией. Понятно, что человек, занявший место лидера партии, которая стремительно набирала популярность, не променяет это на административную должность, с которой его через полгода почти гарантированно уберут. Тем не менее, приличия были соблюдены. Плюс, появились первые сведения об открытом расколе в рядах Свободной Кореи. Правда, проходящему по несколько иному сценарию, если раньше часть членов партии собиралась уйти под знамена G-Socra, прихватив с собой некоторых спонсоров, то теперь их изгоняли в дикие земли, без денег, с просевшим рейтингом и весьма туманными перспективами. По крайней мере, именно на такое развитие событий намекала большая часть инсайдов. Самому экс-прокурору уже выдвинули первые обвинения. Пока, только в коррупции и попытке организации ряда убийств. Но даже этого хватит, чтобы он остался за решеткой до конца своей жизни. Не говоря уже о том, что совсем скоро наверняка появятся новые статьи, как минимум о связях с организованной преступностью. В любом случае, шансов избежать наказания у политика не оставалось. Телефон завибрировал, сигнализируя о пришедшем сообщении. В этот раз, от Минса ПЭК, удачи на приеме, не обзаведись новой поклонницей, мест и так не хватает. Если серьезно, наслаждайся победой и принимай негласные поздравления. Хорошо проведи время, Джинхо. Как только я дочитал, от нее пришло второе сообщение. И все-таки, давай без новых поклонниц. И так уже собрал королевскую свиту. А у тебя, если что, даже дворца нет. Где всех селить будешь? Усмехнувшись, я отправил в ответ одно слово «постараюсь» и убрал телефон в карман. А наша машина уже выехала на подъездную дорожку здания, где должен был проходить прием. Остановившись сразу за автомобилем, откуда выбирался человек со знакомым лицом, которого я впервые видел вживую. Отец Ми Ён Чон, в последнее время занимающийся операционным управлением Hyundai Group. Глава 19. Мы вышли сразу после того, как президент Hyundai Group двинулся вверх по лестнице. Что интересно, в качестве спутника он прихватил с собой своего секретаря, которого я тоже узнал. Тот не раз попадал на видео, когда его шеф выступал перед прессой. При этом отец Ми Ён был женат, и куда логичнее было бы взять на прием подобного рода свою супругу, а не отправляться с помощником. Слегка замедлив шаг, я заново прокрутил в голове просмотренные материалы, посвященные Hyundai Group, после чего осознал, что упустил важный факт. Член семьи, управляющий Чебалем, ни разу не говорил о своей жене во время общения с журналистами. На фотографиях и видео она тоже не появлялась. Хотя, нет, один раз он о ней вспомнил. В день, когда съемочная группа заявилась в его дом, чтобы снять репортаж о буднях одного из чон, репортеры поинтересовались, будет ли во время съемок присутствовать супруга. А хозяин особняка отговорился ее болезнью. Что касается всего остального, ее будто и не существовало. Эдакий призрак, каким-то чудом родивший нескольких детей и снова растворившийся в тумане. Идущий впереди нас Нам Гил Чон, оказавшись на самом верху мраморной лестницы, мельком оглянулся назад и, зацепившись взглядом за мое лицо, остановился. Даже развернулся, по-прежнему смотря на меня и всем своим демонстрируя, что ждет, пока я к нему поднимусь. Увидев, что я по-прежнему неспешно шагаю по ступеням, даже не пытаясь ускориться, мужчина насупил брови. А к моменту, когда я оказался напротив него, буквально кипел от сдерживаемого гнева. «А ты не сильно спешил, Хубе, не видел, кто тебя ждет». С невозмутимым видом пожав плечами, я улыбнулся. «Так ты и не просил поторопиться. Наверное, витал мыслями в старшей школе, где был королем, раз в голову столь неуместные слова лезут. Знаешь, иногда это может быть первым признаком Альцгеймера. Тебе бы к доктору хорошему сходить, провериться». Секретарь Нам Гила было подался вперед, судя по выражению лица, готовый наброситься на меня за оскорбление своего господина. Но достаточно было одного легкого движения руки хозяина, чтобы тот утихомирился. «Думаешь, раз соблазнил мою дочь, то стал неуязвимым, или считаешь себя спасителем бедной принцессы, за которой охотится ее собственный отец?» Собеседник тихо засмеялся. «Она не принцесса, уродливый нарост на нашем семейном древе, который появился из-за моей глупости. Никчемная мышь, что вообразила себя лисой, когда у нее вышло обвести вокруг пальца председателя. Только его воля защищала это отродье. Теперь она надеется на тебя. Но есть одна маленькая деталь, мальчик». На момент помолчав, лязгнул стальным голосом. «Ты не председатель Hyundai Group, и у тебя нет никакой власти. Хочешь жить, заставь ее отречься и улететь. Мое предложение останется в силе еще сутки. Потом я раздавлю эту ошибку мироздания, как грязную вошь». Слова звучали жесткие и злые, но здесь это было частью культурной традиции. Никто не удивится угрозе утопить его на дне реки Хан. Конечно, если вы не забросите его в багажник и в самом деле не повезете в сторону набережной. Внимание привлекало другое, эмоции мужчины. Он буквально лучился затаенной лютой злобой, которую долго сдерживал. А сейчас, выплескивая ее наружу, упивался возможностью сделать это, смаковал каждое произнесенное слово. Когда тот замолчал и развернулся, собираясь направиться к открытым створкам дверей, около которых застыли двое привратников, я тихо заговорил, озвучивая ответ. «Знаешь, был тут в Сеуле один прокурор, который тоже счел кое-кого безобидной лесной белкой, а потом его разорвало напополам. Тот притормозил, встав в полоборота ко мне и повернув голову. Я же продолжил. Мое встречное предложение – прекрати давить на дочь и отдай ей деньги, обещанные председателем. Тогда мы сможем забыть о существовании друг друга и спокойно заниматься своими делами. На лице мужчины проступила язвительная усмешка. Не знаю, кто именно утопил Джисока, но это точно был не Альфонс, вроде тебя, что только и умеет обхаживать девушек из богатых семей. Язык себе еще не стер в процессе, мгновение помолчав, ледяным тоном добавил. Угрожать мне, самоубийственное занятие, мальчик, твой единственный шанс уцелеть, это сделать так, как говорят, других вариантов нет. Покачав головой, устремился ко входу, а мою руку стиснули пальцы Чжи, которая яростно зашипела. С ума сошел, это президент Hyundai Group, с кем ты пикироваться вздумал, он тебя даже не заметит, сотрет в порошок и забудет. Смотря вслед удаляющемуся мужчине, рядом с которым шагал секретарь, я цокнул языком. Временно исполняющий обязанности президента, если быть более точным, и, судя по тому, что нового председателя они не выбрали, единодушия в совете директоров нет. Девушка фыркнула издали и возмущение проговорила. Я думала, мы сюда пришли отдыхать и наслаждаться победой. Говорила же, предупреди, если хочешь начать новую войну. Вздохнув, я тоже двинулся к дверям, увлекая ее за собой, и тихо заговорил на ходу. Это старая война, которая сутки назад полыхнула с новой силой. Ты же видела новости о Мион? Сначала спутница одарила меня удивленным взглядом. Потом смущенно кашлянула. Нет, я следила только за материалами о тебе, Джисоке и Чен Групп. Приказала по иным поводам меня не беспокоить. Замолчав, снова покосилась на меня и уточнила. А что у нее случилось? Пока мы медленно пересекали громадный холл, я коротко изложил суть событий. Закончив, услышал, как Чжи скрипнула зубами. Вот же шакалье отродье. Надо было ему прямо на тех ступенях ноги переломать. Потом оскопить, выколоть глаза и выкинуть подыхать в джунглях Камбоджи. Глянув на нее, я усмехнулся. Видела его секретаря, характер движения и повадки оценила. Не знаю, где его готовили, но в рукопашной схватке этот парень разделает всю мою службу безопасности, в полном составе. При прочих равных, само собой, Чжи тихо хмыкнула. Хочешь сказать, ты бы с ним не справился? Выдохнув, я едва заметно покачал головой. Нет, будь у меня пистолет. Другое дело, а в схватке голыми руками, я бы проиграл за считанные секунды. Спутница с сделанным сожалением вздохнула. Вот и верь после этого в мужчин. Ты думаешь, он способен на все, а потом слышишь слова о поражении еще до начала драки. Мы уже зашли в основной зал, так что я сбавил громкость голоса до звучного шепота. Оказаться сильнее тебя в открытом противостоянии могут многие, но это лишь означает, что не стоит бросаться в лобовую атаку. Девушка повела вокруг взглядом и, улыбнувшись, согласно кивнула. Видимо, вспомнила о Джисоке Ра, который совсем недавно казался нам фигурой колоссального масштаба. Судя по количеству людей, большая часть гостей уже прибыла. Одни сновали парами, порой останавливаясь, чтобы поговорить со знакомыми, другие сбивались в небольшие компании, а третьи заняли позиции за столами, которые были выставлены вдоль стен. Ощущение заполненности добавляли официанты, что сновали между гостей с подносами, уставленными бокалами и блюдами с закусками. Он тоже где-то здесь. Сейчас ей напишу. Чжи разжала пальцы, доставая из сумочки телефон, а я поймал несколько любопытных мужских взглядов, которые сначала оказались нацелены на мою спутницу в ее откровенном наряде, а потом сместились на меня. Изобразил на лице доброжелательную улыбку, поочередно рассматривая заинтересованных гостей в ответ, и те моментально отвернулись. Я же достал свой телефон и быстро набрал сообщение в мессенджере, адресовав его Минсопек, с распоряжением собрать весь имеющийся материал на жену Нам Гил Чона и составить досье, касающееся его личной жизни. Вся эта история казалась странной с самого начала. Когда речь идет о бизнесе, столкновение поколений – норма. Настолько жесткие методы давления на собственную дочь, которая даже не конкурирует с тобой за место в правящей верхушке, нет, скорее, выход далеко за границы дозволенного, даже если они очерчены весьма расплывчатой моралью. Он застряла с людьми из Самсунга, от которых никак не может отделаться. Я схожу, выручу ее и мы быстро вернемся к тебе, хорошо? Чжи повернула голову, уткнувшись в меня взглядом, и сразу же добавила, постарайся ни во что не влезть, пока меня тут не будет. Если что, сразу представляйся сопровождающим председателя Чен Групп». Уловив в ее голосе неподдельное опасение, я с улыбкой кивнул, а девушка нахмурилась. «Тут каждый второй – правитель собственного дворца, с армией, советниками и агентурной сетью. Я тебя знаю, зацепишься с кем-то и все. Опять штурмовать крепости, заливать кровью улицы и насаживать головы врагов на пики. Давай сегодня без этого, хорошо?» Я удивленно приподнял брови, а Чжи развернулась и быстро зашагала в противоположный конец зала, оставив меня в некотором недоумении. Судя по ее мимике, говорила девушка вполне искренне, видимо, считая, что я едва ли не специально стараюсь отыскать новых врагов. На всякий случай, я даже прошелся по воспоминаниям о первых контактах с противниками. Бывало такое, что у человека появлялся неосознаваемый механизм реакции на определенные факторы, используемый в режиме умолчания, настолько, что тот не мог адекватно проанализировать собственные действия. Спустя минуту, за которую ноги донесли меня до одной из колонн около боковой стены зала, я немного успокоился. К разряду случайных конфликтов можно было отнести только разногласия с Кханг Групп, но отреагировать на выходку их принца иначе было попросту нельзя, да и предположить, что вроде бы потушенный пожар разгорится вновь, едва не спалив нас всех, было сложно. Во всех остальных ситуациях, я либо защищался, либо действовал из прагматичных побуждений, параллельно помогая людям, с которыми оказался налажен тесный личный контакт. Йончина вовсе сделал союзником, хотя изначально мы были по разные стороны баррикад. Усмехнувшись собственным выводом, я взял бокал шампанского с подноса проходящего мимо официанта. Сделав маленький глоток, услышал за спиной дребезжащий женский голос. «Вы секретарь юной госпожи Чен?» Обернувшись, я увидел женщину лет 60, а за ее спиной целую компанию похожего возраста. Трое мужчин и еще две женщины. Лица были незнакомы, но, раз они тут присутствовали, значит, в местную элиту входили. Обозначив легкий кивок, я озвучил ответ. «Я сопровождаю Чжи Чен, Аджумми, но я не ее секретарь». Обратившаяся ко мне женщина улыбнулась. «Так я и подумала. Не похож твой костюм на те, что носят секретари». Она чуть продвинулась вперед, и остальные спутники примолкли, поворачивая головы в нашу сторону. Сама же неожиданная собеседница потрясла в воздухе пальцем. «Ты ей передай, что нехорошо так поступать с родителями. Чунгхи ей отец, а она с ним, как с врагом». Решила, раз поднялась наверх, то теперь все позволено. Выражение лица женщины моментально изменилось, губы скривились в злобной усмешке, а глаза сверкнули презрением. «Не начнет вести себя попроще, недолго продержится на своем месте». Что она о себе возомнила? Покрутила задницей, взлетела на вершину и подумала, что стала драконом. Покачав головой, хлестнула волной небрежения. Драконами становится иначе. Через кровь и поля, выстланные телами врагов. Только так, я усмехнулся. Все верно. Чжи прошла по своему полю, наслаждаясь видом повергнутых врагов и вдыхая аромат победы. На момент сделав паузу, продолжил. «Желаете объявить войну Чен Групп?» Сейчас та скрипуче рассмеялась, а пятеро ее спутников придвинулись, невольно образуя полукольцо напротив меня. Сама женщина, оборвав смех, зло процедила слова. «Следи за своим языком, мальчик. То, что ты кого-то ублажаешь в постели, может и не помочь. Ты же не хочешь оказаться на улице?» Тенденция сегодняшнего вечера мне однозначно не нравилась. Сначала председатель Хёнди Групп счел меня Альфонсом. Теперь эта злобная старушка, которая по какой-то причине решила вступиться за отца Чжи. Кто станет следующим? Президент Кореи, который начнет с этого свое выступление перед нацией. Я бы порекомендовал вам быть сдержаннее, когда говорите с советником главы Чен Групп. А еще, осмотрительнее выбирать людей, за которых желаете вступиться. Чунгхи первым предал свою дочь. Все его проблемы – дело его собственных рук. Один из пожилых мужчин, что до того молча стоял позади этой женщины, неодобрительно цокнул языком. «Ты знаешь, с кем сейчас говоришь?» Мне пришлось развести руками. «Не имею ни малейшего представления. Ради справедливости, вы, видимо, тоже не совсем в курсе, с кем общаетесь». Тот прищурился, рассматривая меня. Еще двое мужчин, что стояли чуть в стороне, переглянулись. А женщина, которая начала разговор, пренебрежительно скривила лицо. Маленький мышонок, а гонору, как у медведя. Подсокав языком, продолжила. «Передай этой европейской развратнице, что она должна помириться с отцом, и тогда все у нее будет хорошо, а иначе, мерзко ухмыльнувшись, она развела руками и начала разворачиваться, демонстрируя, что потеряла ко мне всякий интерес. Желание ответить ей, стоит признаться, было велико, да и раздражение ощущалось. Мы только что одержали крупную победу, теперь же мне угрожала неизвестная пожилая женщина, единственной мотивацией которой, судя по ее мимике, была просьба отца Чжи, да еще та лютая зависть, переходящая в откровенную ненависть, которая просыпается у некоторых старушек, когда они смотрят на юных красивых девушек. Но я не знал, кто она, и не располагал информацией о ее спутниках. Возможно, это просто безобидная бабушка, которая пытается выставить себя всемогущей повелительницей света, потому что больше ей развлекать себя нечем. А на прием ее пригласили из уважения к былым заслугам. Но, может статься и так, что эта самая бабушка родом из семьи, владеющей крупным чабалем, или сама является акционером, и попытка ответить ей той же монетой способна вылиться в начало крупномасштабного конфликта. Пока она лишь играла словами и не озвучила ничего конкретного. Ни к чему с головой бросаться в воду, если ты не знаешь, какая там глубина и что обитает в водоеме, можно и не выплыть. Поэтому, я стиснул зубы и молчал, параллельно, слегка погрузившись в фокус и наблюдая за группой почетных пенсионеров, что медленно от меня удалялись, а через секунду поймал внимательный взгляд председателя Кханг Групп, который отвел глаза, стоило мне повернуться в его сторону, либо просто наблюдал за мной, привлеченный беседой, либо был заранее в курсе намерений бабули обрушиться на Чжи Чен, почему-то использовав меня в качестве курьера, передающего послание. Сама Чжи объявилась спустя пару минут, подошла, весело перешучиваясь с Сун Хонг, которая сегодня блистала в изящном вечернем платье. Новоиспеченный вице-председатель Хонг Групп, которая вчера официально получила должность, отвесила мне неглубокий поклон. «Поздравляю с победой, Санбэ. Это настолько блистательно, что мне до сих пор не верится». Я предупреждающе кашлянула, и девушка, понизив тон голоса, добавила: «Рядом же никого, а прослушка на мероприятии такого уровня исключена. Могу поспорить, тут самые разные службы безопасности отметились и все проверили. Разобрали по камешку, просканировали, а потом вернули, как было». Чжи улыбнулась, а я указал взглядом на группу старичков, которые за эти две минуты успели удалиться на некоторое расстояние. «Знаете кого-то из них?» Девушки синхронно повернули голову, и он уточнила: «Ты сейчас про тех четверых женщин, которые озолотили целую армию пластических хирургов?» Я покачал головой: «Нет, а компания из шести человек преклонного возраста, что метрах в пяти за ними. Видите?» Хонг сдвинулась в сторону, а Чен задумчиво наморщила лоб. Через пару мгновений обратила взгляд на меня. Вроде, знакомых лиц нет. Ун, которая присматривалась куда дольше, наконец пожала плечами: «Один мужчина кажется смутно знакомым, но не могу никак вспомнить, где я его видела. Возможно, вообще ошибаюсь». В глазах каждой плескался немой вопрос, и я озвучил причину своего интереса. «Та женщина, что сейчас стоит справа и что-то рассказывает, ко мне подходила, требовала, чтобы Чжи помирилась с отцом. Если быть до конца точным, скорее, намекала, что ему нужно отдать власть». Председатель Чен Групп тихо хмыкнула: «Ащ, а что и кому еще мне нужно отдать? Что они о себе думают вообще? Решили, раз волосы посидели, то могут творить все, что вздумается». Ун Хонг бросила еще один взгляд в сторону компании стариков и задумчиво прошептала: «Ты бы осторожнее, Анни. Эти люди здесь, на президентском приеме. Первых попавших бродяг с улицы сюда не зовут». Чжи с хмурым видом кивнула. Потом прошлась взглядом по залу и, остановив его на ком-то, довольно кивнула. Повернулась ко мне: «Сейчас попрошу одного знакомого, он незаметно заснимет их на видео и сбросит мне. Репортажи отсюда будут, конечно, но на камеру попадут только некоторые, а так гарантированно получим их лица». Договорив, уверенным шагом направилась к гостям, оставив нас Сун одних, а та, проводив подругу взглядом, посмотрела на меня. «Давно хотела спросить, ты случайно не набираешь учеников, Санбэ?» Увидев мою ироничную усмешку, продолжила: «Я серьезно, не знаю, как у тебя все это получается. Из того, что я слышала и видела своими глазами, простые решения, которые, вроде, лежат на поверхности. Но это впечатление появляется уже после того, как ты про них расскажешь. Будь возможность, я бы с радостью послушала, как именно ты это делаешь». Пожав плечами, я озвучил вполне честный ответ. Определенный опыт, навыки, быстрая проработка гипотезы и неплохая скорость оценки информации. Девушка с показательным разочарованием поджала губы. Не хочешь делиться тайными знаниями, значит, оставишь подругу прозябать в холоде и голоде. Я чуть наклонил голову на бок. Это мне говорит долларовый миллионер и вице-президент Чебаля. Хонг улыбнулась. У меня есть терраса в квартире, там вечно ветер дует, а стоит мне часов 5 обойтись без еды, как появится и голод. Все честно. По залу прокатился усиленный колонками голос, один из помощников президента сообщал, что сейчас перед собравшимися будет выступать глава Синего дома. Речь началась как раз к моменту, когда к нам вернулась Чжи. Учитывая, что все внимание было приковано к трибуне, за которой стоял глава государства, беседу пришлось прервать. К тому же, было интересно, как он выкрутится из ситуации. Кандидат, под которого создавался проект, вне игры. Денег, скорее всего, тоже нет. А назначить кого-то нужно. Как минимум, для того, чтобы опровергнуть все вариации слухов о связи президента с Джи Сокра и разворачивания фонда специально под его политическую карьеру. Первые несколько минут рослый мужчина в синем костюме, которому на вид было около 50, рассказывал о социальных проблемах, которые фонд должен решить в тесном сотрудничестве с государственными органами. Наконец, на несколько секунд замолчал, поправил очки в тонкой оправе и окинул взглядом зал. Теперь пришло время представить вам председателя фонда, человека, который займется этой тяжелой, но так необходимой народу Кореи работой. Зал окончательно притих, сконцентрировав внимание на выступающем, а тот продолжал излагать. Веками мужчины Кореи защищали нашу страну и вели ее вперед, одерживали победы, заселяли новые земли, громили армии захватчиков и сокрушали врагов, а женщины заботились о том, чтобы дома их всегда ждал суп кимчхи и горячий рамен. Сделав короткую паузу, продолжил. Только чуткое женское сердце способно на самом деле понять те страдания, что испытывают обездоленные люди. Именно поэтому первым председателем фонда станет женщина. Та, что отказалась от семейного бизнеса, чтобы послужить народу своей страны. И от имени своей компании пообещала сделать все, чтобы помочь корейской нации. Встречайте, героиня нашего века. Та, чье имя будет высечено в истории. На секунду замолчав, с торжественной миной обвел взглядом зал и рявкнул. Юджин Чен, Хубе, младший, не обязательно по возрасту, по званию, должности, по положению сослуживец или учащийся младших классов курсов, юниор, помощник, глава 20. Чжи застыла, ошарашенно смотря в сторону трибуны, да и на лице Унхонг было выражение полного шока. Я же формировал в голове версии произошедшего. Поставить на подобную позицию кого-то из младших членов семьи Чебаля, а не одного из общественных деятелей или чиновников, уже спорное решение. Его можно было бы обосновать, иди речь о крупной компании, которая возьмет на себя солидную часть расходов. GS, SK, TU, KG или тот же Samsung, но Чен Групп относился к среднему звену, более того, к его самой нижней части. А учитывая отношения между Чжи и Юджин, даже тех скромных денег, что корпорация могла бы выделить на фонд, там не увидит. Впрочем, возможно, на это и был расчет тех, кто предложил президенту подобную комбинацию. Сам же глава государства рассчитывал разом отбить все обвинения в сотрудничестве с Джи Сокра, бывшего прокурора, в том числе, обвиняли в атаке на Чен Групп, а создание фонда позволяло связать его действия с поддержкой президента. Теперь же во главе организации окажется один из членов семьи Чен, да, находящийся в конфронтации с новым председателем компании, но кто станет копать настолько глубоко? Основная масса новостей будет посвящена назначению, а заинтересовать публику разногласиями внутри семьи Чебаля будет непросто, особенно учитывая текущую информационную повестку, которую мы своими же руками и создали. На ее фоне тускнели любые иные новости, особенно настолько обыденно скучные, как очередной раунд внутрисемейных дрязг. Сама Юджин, которая сейчас сменила президента за трибуной и начала выступать, оказывалась в выигрышной позиции. Совсем недавно она была членом семьи, которого вот-вот отстранят от ведения дел. Теперь же амплуа сменилась, сестра Чжи сама заявляла о своем отходе от дел, заявив, что собирается самоустраниться от семейного бизнеса ради помощи народу Кореи. Учитывая количество камер, которые снимали ее речь, Уже сегодня вечером этот образ закрепится в умах солидной части зрителей. Опровергнуть его будет сложной задачей. Более того, она еще и выразила искреннюю надежду, что Чен Групп станет одним из спонсоров созданного фонда и по мере сил поддержит ее благое начинание, создавая определенные общественные ожидания по поводу пожертвований. Рокировка была ловкой. Единственное, чего я не понимал, кто стал ее движущей силой. Придумать подобный план могли сразу несколько человек, но вот реализовать, должна была существовать фигура, которая выступила в роли мотора, запустила механизм и заставила его провернуться нужным образом. Ни у отца Чжи, ни у председателя Кханг Групп подобного уровня влияния не было. В теории, такую схему могли бы разыграть новые руководители Хёнди Групп, но они были далеко от нашей локальной войны и никак не замешаны в ситуации с Чжи Сокра. Тем более не участвовали в конфликте вокруг Чен Групп. Второе вовсе было совсем не их уровнем. К тому же там сейчас шла своя борьба за власть. Ресурсы, которые они могли позволить себе потратить на внешних противников, были ограничены. Да и убедительной мотивации для этого не прослеживалось. Еще один момент, который меня интересовал, финансовый. Откуда фонд планировал достать деньги? Даже если они собирались серьезно урезать масштаб своих программ, бюджет все равно понадобится солидный. Кто согласился выступить спонсором и дал гарантии выделения средств? Ради чего ему влезать в конфликт вокруг Чен Групп? Ащ! Следовало сразу снести ей голову, насадить на копье и поднять над воротами. Хитрая лиса с обрубленным хвостом и без чести. Чжи яростно шипела слова, впившись взглядом в Юджин. Я же обратил внимание на людей, которые сейчас стояли за спиной президента. Трое иерархов Свободной Кореи, которые по большей части контролировали партию, по крайней мере ту ее часть, которая не желала уйти к Чжи Сокра, чтобы стать основой нового политического проекта. Все трое были опытными игроками на политическом поле. Тем не менее, мимика их выдавала, если хозяин синего дома изрядно нервничал, то эти трое выглядели довольными и спокойными. Версия сложилась в голове моментально. Президент собирался уйти в партию Чжи Сока, тот бы занял синий дом, а предыдущий глава государства мог бы возглавить фракцию в парламенте. Как знать, возможно, пробился бы на пост спикера, если бы дела пошли хорошо. Плюс оказался бы вторым номером в свежей партии. Но вот, когда идея экс-прокурора провалилась, не выдержав столкновения с реальностью, его сообщник оказался в крайне затруднительном положении. С тяжеловесами из Свободной Кореи, в которой формально состоял, он поссориться уже успел. Чжи Сокра из политической жизни страны выпал. Приемлемых вариантов продолжения карьеры для президента не прослеживалось. Возможно, это и сподвигло его реализовать подобную схему. Помощь Свободной Кореи в противостоянии с новой консервативной партией в обмен на прощение. Если же на связь с противниками Гарама вышел отец Чжи, он вполне мог посвятить их в детали внутреннего противостояния, объяснив, что атака на Чен Групп наверняка отвлечет мои ограниченные ресурсы. Оппозиция главы фонда, который помогает социально незащищенным группам населения, неплохое место, чтобы критиковать собственных родственников, управляющих семейной компанией. Среди людей и так есть определенный процент тех, кто недолюбливает, а то и откровенно ненавидит владельцев бизнеса, искренне считая, что все они воры и подонки, которым помогли исключительно их связи. Если же на них обрушивается дева в белых одеждах, которая променяла деньги на пост для служения народу, любая ее претензия обретает дополнительную силу. Что будем делать? Нельзя это просто взять и оставить. Чжи шептала, обжигая мое ухо горячим дыханием и прижавшись всем телом. Пожалуй, даже слишком. Настолько, что случайно глянувший в нашу сторону официант смущенно кашлянул и сразу же отвернулся. Чуть отстранившись, я глянул на девушку, в чьих глазах плескалась ярость, а ноздри трепетали от гневно выдыхаемого воздуха. «Обсудим после того, как уйдем». Она отчетливо скрипнула зубами, но все же коротко кивнула. «С какой стороны ни посмотри, зал приема – это не самое лучшее место для обсуждения стратегии. До самого конца выступления Юджин я ожидал еще одного хода со стороны противника. Например, вызова на сцену Чжи с просьбой рассказать о том, как Чен Групп станет помогать новому фонду и какую сумму денег готова выложить компания, или чего-то подобного. Но на подобный риск противники не пошли, все закончилось на речи новоиспеченной главы фонда. Ушли мы спустя несколько минут после окончания официальной церемонии. Изначально собирались поехать в ресторан, но потом он предложил отправиться к ней, а еду заказать через службу доставки. Как только мы оказались на заднем сиденье Genesis HG, я повернул к девушке голову. Звонить он Чхве. Пусть проверит, как именно Юджин оформила свой уход от дел, и выяснит, кто сейчас отвечает за работу клубов. Его необходимо будет поменять на кого-то из доверенных людей, в чьей лояльности ты не сомневаешься, а потом временно остановить работу обоих заведений под благовидным предлогом. Она удивленно подняла брови, явно не совсем понимая резоны подобного действия, и я продолжил. Юджин знает их, как свои пять пальцев. Там работают ее люди, а любая проблема ударит по репутации Чен Групп, не по ней лично. Твоя сестра только что на всю страну заявила, что больше не управляет семейным бизнесом, а значит и с работой клубов никак не связано. Девушка вздохнула и, достав телефон, набрала номер секретаря. Я же все еще прокручивал в голове потенциальные сценарии развития ситуации. Место главы фонда открывало широкие возможности, но для их реализации требовалась подходящая ситуация. Нельзя просто ткнуть в человека пальцем и сказать «давайте его ненавидеть». Нужны обстоятельства, которые сами по себе распалят гнев человеческих сердец и заставят толпу желать крови. Пока ничего подобного не наблюдалось. А единственный вариант с подставой, который приходил мне в голову, — те самые клубы. Конечно, у отца Чжи могли оказаться свои люди на каком-то из предприятий, но даже если так, к верхней прослойке менеджмента они не относились, что резко сужало круг их возможностей. Не станет же она банально требовать денег и обвинять сестру в жадности, это слишком глупо, чтобы сработать. Разве что придумать красивую историю, которая зацепит публику. Если подумать, такой вариант мог сработать. Тем не менее, пока ничего такого не прозвучало. Значит, есть время, чтобы выстроить линию обороны. К моменту, когда мы подъехали к дому Унхонг, в голове сложилось несколько теорий, но пока ни одну из них нельзя было рассматривать как превалирующую. Стоило нам оказаться в прихожей, как он сразу же махнула рукой в сторону одного из проемов. «Проходите в гостиную, я быстро переоденусь к вам. Еда уже едет, минут через 10 будет тут». Сама девушка упорхнула к другой двери, а мы двинулись в комнату. Чжи, которая явно бывала тут не в первый раз, уверенно направилась к дальнему креслу. Я же окинул помещение взором. Картины на стенах, стоящие около стены пианино, темная гамма цветов. Из мебели — стеклянный стол, громадный диван и два кресла, плюс висящий на стене телевизор, по обеим сторонам от которого висели инсталляции. Я ее в порошок сотру. Что о себе возомнила? Сначала на стороне Джисока выступила, а сейчас вовсе на самый верх полезла? Тупая идиотка. Ее все равно ведь сожрут, как только свое отработает. Посмотрев на Чжи, которая яростно выплевывала слова, я усмехнулся. И кто из нас сейчас бушует? Девушка подняла на меня взгляд. Предлагаешь хладнокровно смотреть на то, как сестра вытанцовывает на раскаленных углях, лишь бы мне досадить. Даже от клубов своих отказалась. Подняв руку с телефоном, потрясла аппаратом в воздухе. Кён Чхве только что прислал сообщение. Юджин подписала официальный отказ от своей доли в развлекательном подразделении Чен Групп. Все, что у нее теперь осталось — акции самой компании, но их будет совсем немного, только старый пакет в сокращенном виде. Я пожал плечами. Возможно, ей предложили иной карьерный путь, с хорошими перспективами. Собеседница скептически хмыкнула. Какой? Набрать популярность, а потом избраться в парламент, чтобы продавать свой голос, плести интриги и собирать спонсорские деньги с бизнеса в своем округе? Такой себе вариант, для тех, кто умеет только плеваться ядом, да лизать чужие пятки. Хотя, ей может и подойдет. Выдохнув, уткнулась в меня взглядом. Официальные зарплаты в государственном секторе небольшие. Ты же новости всегда читаешь, сам должен знать. Чтобы нормально зарабатывать, нужно воровать, сколачивать коалиции, искать вражеских шпионов, вербовать своих, интриговать, подставлять, рыться в нечистотах. Входишь ты в белом костюме и с большими надеждами, а через какое-то время обнаруживаешь, что стоишь по колено в грязи, рядом валяются трупы, а в твоих руках отрубленная человеческая голова, и дороги назад уже нет, слишком со многими повязан. Попробуешь отступить, и тебя сожрут. Если есть мозги, проще сделать карьеру в частном секторе или открыть собственный бизнес. Чистые деньги и никаких проблем с законом. Вошедшая в комнату Ун, видимо, услышала вторую половину пламенной речи и рассмеялась. Никаких проблем с законом? «Ты сейчас точно про Корею?» Чжи перевела на нее взгляд и устало фыркнула. «Ты же понимаешь, о чем я. Когда тебе надо отбиваться и защищать свое, то так и приходится делать. Но при этом ты никого не грабишь, чужие деньги себе не забираешь, лишь сражаешься для того, чтобы тебе не мешали зарабатывать свои собственные». Хонг рухнула на диван и иронично подняла брови. Сказала та, кто недавно захватила семейную корпорацию, лишив почти всех родственников их доли. Ее подруга с досадой взмахнула рукой. «Такое бывает. Но, во-первых, я защищалась. А во-вторых, никаких денег ни от кого за помощь в сомнительных проектах не брала. Отстаивала свое. Еще и чужие преступления в процессе раскрыла. Покосившись на меня, добавила: и вообще, это все Мин Джинхо. Я так, сбоку стояла, красивое лицо под камеры подставляла и вдохновляла». Хозяйка квартиры, которая переоделась в домашние шорты и футболку, кивнула. «Я помню, тебе надо свою линию нижнего белья выпускать. Со слоганом «Вдохнови своего мужчину, сделай его миллионером». Опустившись во второе кресло, я услышал, как Чжи снова вздохнула. «Ащ, ну сколько можно, Анни?» Он пожала плечами. «Пока вы не переспите, или свадьбу не сыграете, хотя бы один из вас, тогда с шутками придется завязать, наверное». Чжи опустила брови, хмуро смотря на подругу. «Я же немного поднял руку, привлекая к себе внимание. Хочу напомнить, у нас есть пара проблем поважнее, возможно даже больше двух». Уловив вопрос в глазах обеих девушек, посмотрел на Чжи. «Тебе же скинули видео тех стариков, на которых я указывал». Девушка разблокировала телефон и, быстро просмотрев уведомления, кивнула. «Да, уже отправляю тебе». Аппарат звякнул, подавая сигнал о пришедшем сообщении. Ролик у знакомого Чен вышел коротким, а отчетливо на нем были видны лица лишь троих стариков. Но это было лучше, чем ничего. Тем более они все были парами, стоит отыскать одного партнера, как тут же прояснится личность второго. Отправив его Гионшину, я попросил отыскать информацию по тем людям, чьи черты можно было разобрать на видео, после чего составить небольшое досье на каждого. Закончив, поднял глаза на своих спутниц. «Чжи, ты не против выступить на телевидении?» Глава 21. В глазах Чжи засветилось удивление. Да Юн Хонг смотрела на меня без особого понимания. «Я же озвучил суть идей. Бён Хо сейчас буквально осаждают журналисты с приглашениями на передачи. По большей части, интервью в прямом эфире. Выберем наиболее подходящие по формату, и он согласится, при условии, что ты пойдешь с ним». Во взгляде девушки появилось понимание, а вместе с ним и толика задумчивости. «Хочешь связать меня с расследованием преступлений Джи Сокра?» Усмехнувшись, я кивнул. «Хочу, чтобы он поделился с тобой своей репутацией. Бён Хо расскажет о том, как ты поддерживала его работу и помогала финансово, когда наступили сложные времена. Ты поделишься историей о тете и двоюродном брате, которые едва не развалили Чен Групп, а после своего ухода оставили компанию в ужасающем финансовом состоянии. Сейчас Бён Хо был одним из самых популярных людей в Корее. Ненадолго, понятное дело. Тем не менее, атаковать его в ближайшее время было крайне сложно. Разве что получить видео, на котором экс-полицейский откровенно нарушает закон. Если Чжи выступит с ним в паре, это не только даст повод рассказать о ситуации внутри Чен Групп и обозначить, что у компании нет лишних денег, но и придаст дополнительный вес всем ее словам, особенно если мужчина их косвенно подтвердит». Ун Хонг, которая с ногами забралась на диван, прищурилась. «Так ведь можно Ю Джин утопить, набросать пару грязных историй про ее клубы, или что-то еще вспомнить, к Джи Соку привязать, в конце концов». Я медленно покачал головой. Мысль была очевидной, и на первый взгляд неплохой. Тем не менее имелась определенная проблема. Это будет не слишком убедительно. Репутацию подпортит, но не уничтожит цель сразу. Зато превратит ее в нашего убежденного врага. Глава Чен Групп тихо хмыкнула. Как будто она сейчас нам союзник. Посмотрев на нее, я обозначил движение плечами. Нет, но и не заклятый враг, который станет сражаться до последней капли крови. Ею манипулируют. Подпитывают надежды и шепчут на ухо красивые слова. Думаю, ты догадываешься, кто именно. Если решить вопрос с твоим отцом, одновременно лишив противника возможности атаковать Чен Групп самым очевидным способом, это может сработать. Особенно, если получится побеседовать с самой Ю Джин. Чжи недовольно нахмурилась. Предлагаешь с ними договориться? Я слегка склонил голову набок, кладя руку на подлокотники кресла. «А ты хочешь раздавить и уничтожить?» «Понимаю, но посмотри на всю ситуацию в целом. Чем мы все последнее время занимаемся?» Девушка задумалась, а вот от Унхонг донеслись ироничные слова. «Захватывайте компании и сокрушайте врагов». Повернув голову, я едва заметно кивнул. «Сокрушаем, да». Укладывая все новые тела в изрубленных доспехах на землю, залитую кровью. Каждый раз выкладываясь по полной, толком не получая передышки. Потому что на место павших встают новые враги, которых мы каким-то образом цепляем в процессе, и новые задачи. На пару секунд замолчав, добавил: продолжим в том же духе, и это превратится в войну ради самой войны. Самоподпитываемый процесс, который в конце концов истощит наши ресурсы. Либо мы попросту сломаем зубы об очередную цель, которая окажется слишком сильна. Хонг молчала, с интересом смотря на меня. Она не слышала нашего разговора с президентом Хёнди Групп и не знала о тайваньских инвестициях, которые предстояло вернуть. Так что с ее точки зрения, врагов было чуть меньше. Хотя даже если убрать эти два конфликта за скобки, с лихвой хватало иных противников. Ащ, вот ты вроде прав, но так хочется увидеть, как те, кто ударил тебя в спину, сами падут в грязь. Взглянув на Чжи, я продемонстрировал ей улыбку. Ты же читала Сунь Цзы, помнишь про реку и труп врага? Девушка тоже усмехнулась, а я добавил: еще один момент, надо обсудить с Гарамом схему вывода Бёнхо из игры и придумать, что с ним делать дальше. Сначала на лице председателя Чен Групп отразилось недоумение, которое через пару секунд сменилось пониманием, потому что представить Бёнхо на рядовой должности теперь было сложно. Не после того, как он набрал приличный рейтинг популярности среди населения, а президент публично предлагал ему пост своего советника. Может быть, ему правда в Синий дом пойти? Доступ ко всей конфиденциальной информации, влияние, связи. Не самый плохой вариант, задумчиво проговорила Хонг. Почему тогда сразу не в президенты? Еще больше влияния и все нужные рычаги давления под рукой. Только от чемоданов с деньгами придется отказаться, если после окончания срока не хочет другой, но уже в тюрьме, получить, с той же интонацией произнесла Чжи. Обе девушки синхронно повернули головы, смотря на меня, и судя по выражению их лиц, рассматривал идею оставить Бёнхо в политике, вполне серьезно. Я молчал, ожидая, когда у одной из них включится критическое мышление. После короткой паузы, снова заговорила Унхонг.